Его схватили за руки, кто-то крепко обнял его сзади. Но такая сила злобы сотрясала его щуплое тельце, что он, извиваясь рыча, едва не повалил четырех державших его людей. «Пустите!» — свистел он сквозь зубы, плача слезами обиды. «Пустите! Своих резать! Ах ты, сукин ты сын! Да тебя связать надо!» — удивленно говорил один из горняков, державший его. «А он его за что вдарил?» В сердцах сказал партизан из крестьянского взвода, державший казанка за руку. «Ведь он его как зызнул! Тихо, тихо, Сёма! Пьянствуйте сами, а тогда деретесь! Кто пьянствует? Кто? Ты кто? Ты про кого сказал?» Вспылил горняк, отпустив казанка и надвигаясь на партизана. «А ты что за спрос?» — взбеленился тот. «Что ему Сёмка сделал? Что он его зызнул эдак? Нет, ты про кого сказал?» Они, сомкнувшись грудьми, стояли друг против друга, сами вот-вот готовые подраться. Крестьяне одного села с партизаном из крестьянского взвода полезли сквозь толпу на помощь к нему. Горняки оттаскивали своего за руки. «Я ему покажу, кто пьянствует!» — кричал горняк, порываясь к партизану. «Нет, то у вас в порудниках людей режут, то у вас в порудниках головорезы!» — отругивался партизан. «Да будет вам, будет! Еще при хунхузах! О, петухи! Я его все одно зарежу!» — дрожащим голосом говорил казанок, отряхивая свою шапочку. «Все одно зарежу! Не уйдет он от меня!» Кирпичев, обозленный тем, что весь этот скандал разыгрался на глазах у хунхузов, и, боясь, что из барака вот-вот выскочат командиры, грубо схватил под руку присмиревшего Сумкина и потащил его на партизанскую половину. «Скотина ты, а не человек!» — шепелявя гневно говорил он ему. «Ах ты, скотина, скотина!» Дверь барака распахнулась, и гладких Сеня и Лифу, за ними Кассе и еще несколько хунхузов, вышли из барака. Хунхузы, завидев начальника, в расцепную, втягивая головы в плечи, некоторые даже на четвереньках бросились к своим кострам. Казанок, воспользовавшись суматохой, тоже скрылся куда-то. «Что тут такое?» — удивленно спросил Сеня, глядя на первого попавшегося ему на глаза судью Ивана Ложкина, который в одной рубахе, держа в руках штаны, не мигая, смотрел на него. «Табачку трошки разжились. Ничего», — смущенным басом сказал судья. «Табачку? Что?» — взревел Гладких. «По местам! Ну!» Партизаны, виновато подталкивая друг друга, уходили на свою половину. Из-за барака донесся тонкий гортанный голос Кассе, послышались звуки ударов. «Что у вас было тут?» Подходя к головному костру, строго спросил Сеня у Кирпичева, который при его приближении быстро накрыл пиджаком голову распластавшегося у костра Сумкина. «Ну, хунхузов малости поагитировали», — сказал Кирпичев, выказывая в улыбке свой беззубый рот. «Ты ничего не бойся, худого не было». «Кто, кто, кто это? Сумкин хворает чего-то». «Что же это вы его хворого на переднюю линию, а?» — укоризненно сказал Сеня. «Вы его в лес уведите». «И то», — торопливо сказал Кирпичев. Было уже около полуночи, в тайге все стихло, партизаны укладывались спать. В передней линии Гладких сердито выговаривал кому-то. Пока Сеня добрел до своего костра, ноги его промокли от росы, каша совсем остыла, да и есть расхотелось. Сеня подложил в огонь хворосту, подсушил ноги. Потом, подмастив под голову сумку и завернувшись в шинель, растянулся подле костра. И только он лег. Разрозненные впечатления дня нахлынули на него. Слышны стали тайные лесные шумы. В костре шипели мокрые валежины, река звенела по галькам. Откуда-то от барака потянуло запахом свежей щепы. Сеня увидел небо с яркими звездами и долго смотрел на звезды, чувствуя, как усталость колышет его тело. Лицо Лифу, такое, какое было у него, когда он подошел к их костру, с блестящими по лицу слезами всплыло перед Сеней. Лицо это неестественно улыбалось, шевелило губами, по нему катились одна за другой блестящие слезинки, сквозь лицо проступали звезды, звезды тоже катились, куда-то звезды были слезинки, но это был уже сон. Сеня, борясь с ним,